Глава 20. Каждый человек совершает ошибки. Маша в эту ночь совершила аж 3. Но она выпила пиво, хотела спать и еще находилась в смятении из-за Дины. Вот почему поступила, не думая. Просто проверила почту перед сном, просто открыла письмо и просто щелкнула по вложению. Чёртовы современные технологии с автоматической озвучкой текста. Негромкий автоматический голос произнес безо всякого выражения. «Лети, лети, лепесток, со спины на носок, с носика на пятки, чеши без оглядки». Маша недоуменно протерла глаза, соображая, что это было, а потом ее буквально подбросило на постели. Так зачесалось везде, и между лопаток, и подошвы ступней, и локти, и колени. «Ау!» Тут же донеслось из ванной комнаты, где плескалась Аня. Вика, все еще нетрезвая, в этот момент пыталась снять макияж и так резко дернулась, что поцарапала себе щеку длинным ногтем. «Что за дьявол?» — возопила она. «Мама прислала проклятие», — с досадой объяснила Маша, едва удерживаясь, чтобы не потереться об стену. «Симпатичная и проверенная». «И ты решила его кинуть в нас?» — удивился Дымов, безуспешно боровшийся с длинными волосами. Косы все еще получались у него из рук вон плохо. А теперь, когда он больше чесался, чем заплетался, тем более. «Мне-то казалось, мы подружились. Мать, мать, мать!» — Вика запрыгала по спальне. «Я знала, я знала, я знала, что пора сваливать из этой комнаты!» Аня, кое-как завернутая в полотенце, выскочила из ванной. «Что за проклятие?» — воскликнула она, остервенела, растирая ладони друг от друга. «Мамина!» — виновато ответила Маша. «Я его случайно открыла, оно по почте пришло». «Для тебя?» — опешила Аня. «Что ты такого натворила? Объявила о пожизненном целибате? Как этот великий художник, как его там, я про него книжку читала». «Рябова?» — строгим преподавательским голосом произнес Лиза Дымов. «Этому же с детского сада учат работе с проклятиями. Чтобы правильно их нанести, надо четко нацелиться на конкретного человека». Маша сделала страшное лицо, пытаясь заставить его заткнуться. Он глянул на нее с недоумением, а потом демонстративно скрестил руки на груди, мол, «делайте, что хотите». Надо сказать, что хранить неподвижность в данный момент было ужасно затруднительно. Маша невольно прониклась уважением к стойким, хоть и дурацким принципам этого человека. «Покажи, что там», — попросила Аня под новый вопль Вики, которая стукнулась коленкой о кровать. Маша ткнула в экран телефона и с наслаждением заскребла ногтями по локтям. «Ага, ага, угу», — Аня прочитала текст и нахмурилась. «Элементарная антинаговорка не подойдет? Слишком просто для уровня твоей мамы. Просто надо было переехать. Просто переехать!» — бормотала Вика. У Лизы Дымова было воистину страдающее лицо, какое бывает у человека, который не может почесаться в свое удовольствие. «Давай попробуем с элементаркой», — предложила Маша. «Хм», — Лиза Дымов снова не удержался. «Это проклятие из группы детских вредилок-дразнилок, усиленное родной кровью». «А, точно!» — Аня хлопнула себя по лбу. Тут же запустила пальцы в волосы, застонала. «Протыкай, Машка, себе палец, элементарка на крови же. Ты такая умная, Лиза, а ты такая бестолочь, Рябова. Нет, ну как же обидно потратить целый вечер, чтобы избавиться от проклятия, присланного любимой маменькой». Наутро возле общаги бродил понурый Федя Сахаров. Маша, завидев его на тропинке парка, так сильно вцепилась в локоть Лизы Дымова, что тот даже зашипел сквозь зубы. «Что? А, ну, кажется, это личная Рябова. Вы моя неразлучная подружка», — панически зашептала Маша. «Девочки везде ходят парочками, я сама видела. Будет нормально, если вы останетесь». «Но зачем?» «Затем, что мне ужасно стыдно с ним разговаривать». «Не думаю, что он снова превратит вас в паука», — рассудительно заметил Лиза Дымов. «Но если вдруг соберется, воспользуйтесь артефактом телепортации. Вот и все». «Да при чем тут паук? Нет, вы ничего не понимаете», — расстроилась Маша. Он твердо высвободил свою руку, кивнул Феде с видом взрослого, который бежит по делам, и понесся к учебному корпусу. Маша, помявшись, сказала: «Привет». «Привет», — тоже неловко пробубнил Федя. Ты должна сказать Циркулю, чтобы он допустил меня к курсу. Я ведь не очень-то и виноват. Ты просто вывела меня из себя». «Я ему уже сказала», — заверила Маша. «Но это не помогло. Циркуль считает, что за нарушение правил надо платить. Это что-то на педагогическом». «Чёрт бы его побрал», — рассердился он. «Теперь придётся сдавать лингвистику экстерном в следующем году». Федя помолчал, набрал воздуха в грудь и заговорил куда решительнее. «Слушай, Рябова, считай, что я успокоился, смирился с неизбежным и даже немного сожалею, что случилась та неприятность с пауком. Но ты не должна была вываливать на меня информацию о наших идеальных детях с бухты-барахты. Я хочу сказать, ты мне даже не нравишься. Я вообще себе представлял совершенно другую спутницу жизни. Но мы ещё над этим поработаем, конечно». «А?» — растерялась Маша. «Я думаю, одного часа в день до третьего курса и двух часов на четвёртом-пятом нам хватит», — деловито продолжил Федя. «Что?» «Рябова, нам надо как-то привыкнуть друг к другу», — нетерпеливо хмурился он. «В конце концов, привычка свыше нам дана. Замена счастью она. Вот мы и начнём проводить друг с другом время ежедневно. Нудно, но не так уж и сложно». «Сахаров, ты с дуба рухнул», — совершенно сокрушённая спросила его Маша. «Давай просто сделаем вид, что ничего не было». «Ты что?» — испугался он. «Твоя мама обещала, что у нас с тобой будут идеальные дети. Разве можно просто взять и забыть об этом?» «Ну вот представь, сейчас мы пойдём на поводу у эмоций, а потом у тебя с кем-то родится ребёнок, который начнёт плохо учиться. Или, например, покатится по наклонной, и ты будешь бегать по детским комнатам полиции и плакать. «Ах, почему я не рожала от Сахарова? Всё ведь могло быть иначе. Мы не можем так поступить с будущим потомством Рябова. Это безответственно». «Феденька, нам по 19», — пролепетала она. «Какие дети? Какая ответственность?» «Я всё рассчитал. До диплома мы налаживаем друг с другом контакт. Потом...» «Нет», — собравшись с духом, отказалась Маша. «Нет», — поразился Федя. «Зачем ты тогда вообще мне об этом рассказала? Чтобы я всю жизнь смотрел на моих детей и гадал, какими они могли бы быть? Это так мерзко с твоей стороны, Рябова, что я прямо сейчас снова бы превратил тебя в кого-нибудь гадкого, если бы не боялся ректоршу». «Я случайно. Там была утечка правды, ты же помнишь. Нельзя случайно говорить людям такое. Это должно быть запрещено законодательно». Он опять так сильно разозлился, что Маша изрядно струхнула. «Прости». Не зная, что ещё сказать, произнесла она. «То есть я просто так потерял год у Циркуля? Для того, чтобы ты сказала мне «Прости, Феденька». Знаешь что, Рябова, теперь меня вообще не удивляет, что тебя хотят убить. Это так закономерно, так закономерно». Он развернулся и пошёл к аудиториям. А Маша стояла в рассеянных утренних лучах и чувствовала себя самой великой неудачницей в мире. «Мне нужно хоть что-то хорошее», — пожаловалась она в столовке Андрюше Грекову. «Любое хорошее, иначе пучины отчаяния поглотят меня с головой». «Ты преувеличиваешь», — беззаботно отозвался он, энергично поглощая гречку с котлетой. «Это просто осень, сезонная хандра». «У меня есть для тебя хорошая, детка». Власов, как всегда, возник из ниоткуда и с лёту включился в беседу. «Не вешай нос, Маруся, смотри, что я тебе принёс». И он поставил на стол игрушечного щелкунчика. «Сомнительная радость», — оценила Маша. «И что это вообще значит? И где Плугов?» «Помогает Зиночке собрать оленя заново», — отрапортовал Власов и сел рядом с Машей, бухнув на стол поднос с тремя бутербродами, жареной картошкой и стаканом томатного сока. «А это, душа моя, прототип голема. Мы говорили тебе об этом. Давай, шевели мозгами». «Щелкунчик?» — скептически уточнила она. Андрюша, как всегда при виде кого-то из менталистов-неразлучников, скуксился и уткнулся носом в телефон. «Давай сюда палец». «Опять колоть?» — огорчилась она. «Да что же это такое? На меня будто кто-то новое ведро неприятностей опрокинул». «На проклятие проверялось?» Власов ткнул иголкой в её палец, капнул кровь на голову щелкунчика, и тот вдруг громко лязгнул челюстью, будто был выполнен из металла, а не из дерева. Игрушечные глаза загорелись алым, солдатик промаршировал по столу ближе к Андрюше и пропищал смешным тонким голоском. «Ты хочешь убить Рябову?» Уронив от неожиданности вилку, Андрюша поднял глаза от телефона и ошарашенно посмотрел на Щелкунчика. Потом перевел взгляд на Власова. «Вы там совсем рехнулись на своей менталистике». «Ты хочешь убить Рябову?» — настойчиво повторила игрушка и угрожающе вскинула ружье. «Он не отстанет, пока не получит ответа», — с гордостью предупредил Власов. «Вы, мальчики, опоздали», — проворчала Маша. «Мне вроде как уже не надо». «Надо, не надо, а пользуйся теперь», — обиделся Власов. «Мы до 5 утра над ним колдовали». «Ты хочешь убить Рябову?» — заверещал Щелкунчик и, снова не услышав ответа, выстрелил. Крохотная пулька вылетела из картонного ружья и ударила Андрюшу в нос. «Уй, да не хочу я никого убивать, отстань!» — закричал он. «Ответ принят, человек!» Щелкунчик вытянулся в струнку, поставил ружье к ноге и замер, притушив глаза. «Страх какой!» — поежился Андрюша. «Как это выключить?» «Выключатель мы еще не придумали», — засмущался Власов. «А раздавить? Расколотить молотком? Утопить? Сжечь?» — заинтересовалась Маша, в которой проснулась тяга к разрушению. «Да, неплохо было бы что-нибудь сломать». «Рябова, имей совесть», — строго осудил ее Власов. «Это же опытная модель. Будь человеком, погоняй ее хотя бы несколько дней, она на тебя настроена». Реагирует на учащенный пульс и расширенные зрачки отвечающего. Классика. «Потом у нее так и так закончится заряд энергии. Над вечным двигателем мы пока работаем», — скромно признался он. «Она каждого спрашивает или рандомно?» Смирившись с таким необычным спутником, только и уточнила Маша. «И преподов будет доставать?» «Все непременно будет. Но они же должны понять, что наука сама себя не продвинет, правда?» «Да все не так уж страшно. Радиус включения этой штуки — 1 метр. Просто не подходи слишком близко к людям, чьи носы тебе дороги. Всего делов. Смотри, тут есть ремешок. Рекомендуем повесить игрушку на шею, как барабан». И Власов первым заржал от такой картины. Маша вдруг поняла, что смеется тоже. По крайней мере, это забавно. Она прославится, как девица со щелкунчиком на шее. Какая не есть, а известность. К концу 4-й пары Маша выяснила, что Олеся Кротова и арифметик Плакса ее убить не хотят. Целенаправленно подошла очень близко к противному Китаеву, чтобы как следует полюбоваться на его обалдевшую физиономию, и вроде как привыкла к пищалке, которая временами высовывалась из нагрудного кармана ее свитшота и направляла ружьишко на людей. Все было неплохо до того момента, пока Наум Абдулович не прислал за ней бумажного голубя с сообщением, что Алла Дмитриевна ждет Машу в своем кабинете. Вот только ректорши не хватало для полного комплекта. Вика дулась на Машу, Федя дулся на Машу, Андрюша дулся на Машу, а она ведь никому не хотела причинить хлопот. Может, в будущем так и случится? Маша, случайно, совершенно того не желая, разрушит планету. И только бесполезняк с Диной могут ее остановить. Размышляя о том, не поставить ли Щелкунчика прямо перед Диной за вечерним чаем, Маша дошла до административного корпуса в сопровождении Власова, которому сегодня выпало по ней дежурить. Он пытался было расспросить, почему ей больше не нужен Щелкунчик, но в Маше запоздало включился режим параноика. Она грызла себя за то, что вообще заговорила на эту тему, и увиливала от вопросов, как могла. К счастью, Власов сам сбежал, как только увидел торжественные колонны, не хотел попадаться Зиночке на глаза, боясь, как бы та и его не припрягла к сборке оленя. Ленивый мраморный лев снова спросил, по какой надобности ее сюда занесло. Традиционно промурлыкал восхваление несравненной Алле Дмитриевне, а потом пропустил Машу внутрь. Из холла на первом этаже исчезли все фикусы. И вместо них появился огромный стол, на котором Зиночка и Плугов кропотливо собирали осколки Васеньки. «А нельзя с помощью чар?» — вырвалось у Маши. Зиночка взбеленилась сразу, без разбега. «Еще всякая мелюзга меня не учила. Нельзя, значит, нельзя, Рябова. Иди себе мимо!» «Простите», — оробела Маша и поспешила к лестнице на 2-й этаж. Плугов аккуратно положил лупу и сорвался с места, догнал ее на лестнице. «Тоха отдал тебе Щелкунчика», — заговорщически шепнул он. «Пожалуйста, поставь его перед ректоршей, я тебя умоляю». «Ты хочешь убить Рябову?» — тут же поинтересовался солдатик, выглядывая из кармана. «Да нет же, неблагодарная ты тварь. Я б тебя все мозги сломал, а ты вон как теперь со мной». «Принято», — проворчал Щелкунчик и нырнул обратно. «Обзываться плохо», — донеслось оттуда невнятное. «Ты подозреваешь ректоршу?» — ужаснулась Маша. «Да нет же, просто смешно получится». «Смешно?» — от возмущения она едва не поперхнулась. «А если меня накажут?» «В том-то и прелесть, что нет. Этот Щелкунчик — наша официальная курсовая работа. Мы тебя даже вписали проект, как тестера. Получишь дополнительные баллы за научную активность, а это повлияет на стипендию». «Сразу бы так», — приободрилась Маша. Удивительно, но в кабинете ректорша находилась одна, никаких собраний. Ее пустой стол был таким большим, что Маша не могла сделать двух шагов, не наткнувшись на него. «Прости, Плугов, но твое чувство смешного не получит новой пищи». «Мария, добрый день», — Алла Дмитриевна кивнула на стул. «Не стану вас долго задерживать. Я уполномочена только сообщить, что студентка четвертого курса факультета времени Лерина написала на мое имя заявление о том, что в женском общежитии обитает мужчина. Она упирает на недопустимость подобного с морально-этической точки зрения и на то, какую травму это может причинить ни о чем не подозревающим девушкам. И, положа руку на сердце, она абсолютно права. Да, в самом деле пора провериться на проклятие. Не может же быть, чтобы случайно так не везло по всем фронтам». «И что теперь?» — упавшим голосом спросила Маша. «Оставите меня беззащитной перед соседкой, которая мечтает меня прирезать? Как вы смотрите на то, чтобы временно переехать из общежития? Оказаться подальше от Дины так заманчиво и так бесполезно». Маша собралась с силами и, чувствуя себя героем, шагающим навстречу дикому льву, покачала головой. «Алла Дмитриевна, наша подозреваемая, одна из девочек в общежитии. Мне нужно быть там, чтобы разобраться с происходящим». «Какая самоотверженность!» — язвительно процедила ректорша и тут же нацепила на лицо благожелательное равнодушие. «Вы полагаете, что Иван Иванович не справится с этим? Не сказать, что от него много толку, он просто появляется то там, то сям, роняет что-то глубокомысленное и исчезает. Вы меня простите, Алла Дмитриевна, но я бы предпочла полагаться на кого-то более заинтересованного в моем благополучии». «И почему это должен быть Сергей Сергеевич?» — резко уточнила она. «Я говорила о себе», — торопливо пояснила Маша и осеклась, как это они свернули сейчас на Дымова. «А с Сергеем Сергеевичем странно получилось, я понимаю», — осторожно проговорила она. «Он не охранник и не следователь, а волонтер-доброволец. Просто он оказался втянут в эту историю с самого начала. Ирония судьбы». «Ирония судьбы, говорите?» Ректорша ударила Машу цепким и довольно неприязненным взглядом. «Я нахожу довольно нелепым тот факт, что мирный преподаватель лингвистики играет в сыщика. Логичнее было бы нанять для вас профессионала, договориться с внутренней охраной или попросить о помощи Нежную и ее учеников. Раз уж весь университет знает, что вам грозит опасность. Что именно мы пытаемся сохранить в тайне, Мария, раз не можем привлечь постороннее лицо? Вот и мне интересно, почему Иван Иванович до сих пор не назвал имя, которое увидел в артефакте? Вы не спрашивали о причинах, которые заставляют его хранить молчание?» У ректорши слегка дернулась бровь. И Маша поняла, что угадала, та пыталась это выяснить. И тоже пришла к выводу, что не все так просто с этой Рябовой. «Что же?» Она встала с явной неохотой, подошла к шкафу и достала что-то мелкое из ящика. «В таком случае это вам». Алла Дмитриевна приблизилась к Маше, и Щелкунчик тут же встрепенулся. «Ты хочешь убить Рябову?» — запищал он, воинственно топорща ружье. «Нет, не хочу», — хладнокровно ответила она, разглядывая игрушку с интересом. «Новая разработка Плугова и Власова», — Пахомов докладывал на пятиминутке. «Никогда заранее не знаешь, чего ждать от этих ребят. Очередных проблем или научного открытия. Ни волнения, ни удивления. Плугов будет разочарован». «Так вот, забирайте», — ректорша сунула Маше ключ. «От чего он?» «От резервной комнаты на этаже. Переедете туда с Лизой по причине...» «Да вот по причине многочисленных жалоб вашей соседки Виктории Воробьевой на перенаселение. Думаю, это оптимальный вариант в вашей ситуации. С остальными девушками у вас останутся общий коридор и кухня. Это не так аморально, как спальня». «У нас есть резервная комната на этаже», — удивилась Маша. «Дверь пока скрыта. Но к вечеру Зинаида Рустемовна снимет режим невидимости. Не знаю, чем все это закончится, но меня совершенно не устраивает, как идут дела. Мне нравится, что темните и вы, и вечный страж». «А я ничего и не знаю», — соврала Маша, схватила ключ и попрощалась. «Что, даже не вздрогнула? Да у нее и правда стальные яйца». Плугов действительно огорчился из-за того, что его щелкунчик не доводит женщин до нервного приступа. Он вызвался проводить Машу до общежития и по дороге рассказал про оленя Васеньку. Как оказалось, тот, незаменимый помощник всех завхозов, вот уже 30 лет служит университету в своей стеклянной форме. Зиночка говорит, что он ее лучший друг. Странно, для существа, которое не умеет разговаривать. «Да ведь и ты не слишком разговорчив, а Власов с тобой дружит», — поддразнила его Маша, хотя мысли ее были далеки от оленя Васеньки. «Значит, Дина попыталась избавиться от Дымова. Это же хорошо. Это же значит, что он справляется. Если они с Бесполезняк могли бы так легко обойти это препятствие, то сделали бы это втихую. Странно, что Дина до сих пор не растрезвонила девчонкам, что Лиза — мужчина. Поднялся бы переполох, и ректорше пришлось бы реагировать. Но нет, она написала заявление от себя лично. Как это все понять? И странно, что ректорша оставила Дымова при Маше. Кажется, ее терпение подходило к концу. Всучила бы вместо своего любовника другого, более-менее подходящего человека и всего дел. Но нет, она проявляла чудеса понимания. Или что это было? Боже, у Маши голова вот-вот была готова взорваться. Комната оказалась не такой удобной, как та, в которой царила Аня Степанова. Тут не было чудо-пологов, заглушающих звуки. Окна выглядели не слишком чистыми, а в воздухе летала пыль. Вика, совершенно счастливая из-за переезда сразу двух соседок, вызвалась помочь с вещами. Аня задерживалась на практическом семинаре, и навести чары чистоты было некому, поэтому Маше пришлось взяться за тряпки. Лиза Дымов появился только ближе к 9 вечера, когда она, вымотавшись окончательно, распихивала по полкам последние футболки. «Угу», — он прошел внутрь, оглядываясь. «Ну, вроде все выглядит неплохо. По крайней мере, я смогу спокойно работать по вечерам, не притворяясь, что делаю уроки. Поздравляю вас, Мария, с новосельем». И он протянул ей руку. «Ты хочешь убить Рябову?» — заволновался щелкунчик, выглядывая из кармана. Дымов озадаченно моргнул. «Нет», — с запинкой отозвался он. И тогда щелкунчик пронзительно заверещал. «Вранье! Вранье!»